Короче, сука, все слушать сюда. Я, бля, только я человек, а все остальное дерьмо. И вы все, сука, и дерьмо. И все ваши, сука, родители, блядь, знакомые, и все ваши друзья тоже дерьмо. И все вы должны сосать хуй меня, потому что я, бля, я король этого мира. А вы все жалкие пидермоты, блядь, продрёбла.